будем говорить о легионе. Если тебе психологически будет легче, станем считать слово «легион» названием условным, обозначающим нечто, в чем нам предстоит разбираться. Перечислим известные нам свойства этого нечто. Первое. Он или оно периодически убивает людей одним и тем же способом, обусловливающим обильное истечение крови. Зачем он это делает? Оставим пока знак вопроса. Второе. Это нечто каким-то образом связано с конкретным физически умершим человеком. Третье. Он или оно обладает волей и разумом, хотя и действует своей специфической логикой, нам пока непонятной. Четвертое. Оно способно неведомым для нас образом вселяться в сознание почти любого человека, подменять его разум и диктовать ему любые действия, вплоть до самоуничтожения. Одно из последствий таких вторжений – эпилепсия. И, наконец, пятое. Оно способно внушать убеждение в собственном всезнании, всемогуществе и благости, или, проще говоря, претендует в сознании людей на положение божества. Кажется, ничего не забыл. Ах, да, центр его активности почему-то на охоте. Итак, объективно существует нечто, обладающее вышесказанными свойствами, и мы с тобой, стал быть, хотим это нечто обезвредить. Ты чему улыбаешься? Звучит смешно. Как можно это обезвредить, если оно такое, как ты говоришь, нематериальное, что им можно сделать? Все равно, что воевать со снегопадом. Во-первых, к твоему сведению, со снегопадом воевать можно, и вполне успешно. А во-вторых, давай лучше поищем его слабые места. Главное, он не всемогущ и не всеведущ, иначе давно бы нас вычислил и уничтожил. Второе слабое место — его двойственность. С одной стороны, он своим апологетам внушает, что он сплошное благо, и одновременно кое-кого убивает. Как совместить это? С учетом того, что мы знаем о Гаах, логично предположить, что убийства вынуждены. Единственное для него средство поддержать свою жизнеспособность. И заметь, на земле крови льется и без него предостаточно, значит, для него важны убийства, организованные им самим, и при этом совершенно определенным образом. Кроме того, чисто гипотетически, я могу наметить третье слабое место – противоречие между претензией на всеблагостность и необходимостью убивать должно порождать у всякой мыслящей и чувствующей структуры жестокие комплексы. Он должен болезненно реагировать на любые негативные или хотя бы критические мнения по своему адресу. Волевой импульс легиона, – предписывающий человеку самоуничтожение, транслируется каким-то образом. Стало быть, в принципе, его можно заблокировать или подавить помехами. Другое дело, что пока мы не знаем, как это сделать практически. То-то и оно. Я как-то Лолке присоветовала нанять шамана с бубном. Вот и нам, видно, пришла пора звать шамана. Именно так мы и поступим. Пригласим профессионального шамана для охоты на сумасшедшего медведя. Нужна безумная собака. В списке телепатов, раздобытом Платоном, значилось 5 фамилий. Лишь поздним вечером, после 11, удалось дозвониться одному из них с неблагозвучной фамилией Гурдыбов. В ответ на извинения по поводу столь позднего звонка сонный голос баритонального тембра изрек: «Все в порядке. Я только что встал. Может, лучше позвонить завтра утром?» — деликатно предложил Платон. — Ночь — главное время суток. На сон ее расходуют только убогие люди. По указанному адресу они нашли сильно обветшалый дом, на фасаде которого, несмотря на темное время суток, светилось лишь несколько окон, что придавало ему нежилой вид. На лестнице было темно, и пришлось позвонить наугад в одну из дверей. В проеме возникла кряжестая усатая женщина с бульдожьей челюстью. «Извините, ошиблись. Мы ищем 29-ю квартиру». Угрюмое выражение на ее лице неожиданно сменило умильная улыбка. «Так вы к Володечке, к колдуну. Это вам на 5-й этаж. Наверху не спешите, осторожненько так ноги ставьте. Там одной ступенечки не хватает. Ну уж ладно, постойте, я фонарик возьму, посвечу». «Так что он и вправду колдун?» — — рассеянно спросила Марго, в слабом свете пляшущего луча, выискивая взглядом дыру между ступеньками.